Глава вторая. Все это видели, ибо я отказываюсь это повторять. Джек Воробей. С тремя трупами на площадке Виктор поступил довольно прагматично. Стащил их в квартиру к соседям. Дольше он провозился с телом бывшего десантника. Огромная туша никак не желала влезать в дверной проем. В конце концов, парень сумел затащить и его, и всех остальных покойников сначала в коридор, а потом и в санузел, заперев их в тесной ванной комнате. Закрытое помещение хоть с каким-то замком давало небольшой шанс на то, что другие мертвецы не почуют своих собратьев. Под конец, уже вытерев и так испачканную обувь банными полотенцами, парень вывел забытым карандашом для век лаконичную надпись на входной двери «Трупы». Закрыв колпачок, Виктор положил обратно уже ненужный ему карандаш и огляделся. Вроде бы все, только что-то неприятное холодило щеку. Виктор досадливо повел плечом и тихо вздохнул, увидев красное пятно на рукаве футболки. Видимо, брызги крови из разорванного горла блондинки достали и до него. Странно, она ведь стояла спиной. Разве что, когда падала. Парень дернул головой, не желая вспоминать сцену убийства, которое он не смог предотвратить. Делать что-то еще не имело смысла. Выходя из квартиры, студент придвинул низенькую полку для обуви ко входу. В случае чего, человек быстро перелезет через такое препятствие, а вот зомби оно может задержать. На самом деле, почти бессмысленный шаг, но Виктору хотелось сделать хоть что-то. Ведь и жену, и мужа он спасти не успел. Парень давно не испытывал мук совести, однако сейчас предаваться им было просто опасно. «Простите меня, если есть за что», — неловко сказал Виктор и захлопнул дверь. Щелкнул механический засов. Теперь туда можно было попасть, только вскрыв замок или имея ключ. Парень не имел. Возвращаться туда даже для поиска продуктов ему не хотелось от слова «совсем». Он не мог сохранить им жизнь, так оставит хотя бы покой. Бывший студент осторожно, по широкой дуге обошел растекшееся кровавое пятно, уже ставшее подсыхать по краям. Странно, но за какие-то 40 минут он прошел путь от брезгливого страха крови и смерти до смирения и почти равнодушия. Одно из свойств его психики. Он мог сколько угодно колебаться и паниковать, но в стрессовых ситуациях верх брала рациональность. Не доходя до своей квартиры, парень решил осмотреть лестничные пролеты, насколько хватало взгляда. Еще одни сюрпризы ему были не нужны. К счастью, ни сверху, ни снизу не оказалось ни одного мертвеца. Однако, как скоро они появятся, привлеченные шумом или запахом крови? И есть ли в подъезде другие зомби, кроме тех, что упокоил Виктор? Парень все еще не понимал, что происходит и на какой стадии находится общество. Помнится, в сериале «Бойся ходячих мертвецов» прошли недели от момента появления первого зомби до режима выживания, а наступлению апокалипсиса способствовали уличные беспорядки. Виктор сомневался, что у них в России также начнутся погромы, но и властям люди доверяли гораздо меньше. «Если что-то случится, правительство нам обо всем расскажет. Не бойся, власть о нас позаботится!» Фразы, немыслимые на постсоветском пространстве даже из уст оптимиста. Возможно, в этом скепсисе и крылись немногие шансы на выживание. А может, наоборот, всеобщее недоверие окончательно поставило крест на вымирающем обществе. Надо понять, как много прошло времени с начала апокалипсиса. Может ли быть так, что Славик — один из первых зомби? Или наоборот, их настолько много, что волна захлестывает и кварталы на окраине города? Скорее второе, раз полиция и скорая не отвечают на вызовы. Еще раз нажав на дозвон, Виктор услышал механический голос автоответчика. Одним вопросом меньше. Осталось только понять, как долго длится зомби-апокалипсис. В любом случае, я должен максимально полно разобраться в ситуации, пока у меня есть электричество и еда. С этими мыслями Виктор вернулся в свою квартиру и первым делом крепко запер дверь на все засовы. Немного поколебавшись, он все-таки включил свет и с недовольством отметил красные потеки на коврике у порога. Аккуратно снятые шлепанцы полетели в мусорку вместе с обернутыми вокруг них полотенцами. Туда же парень отправил и запачканные шорты с футболкой, предварительно вытерев о них лезвие вакидзаси. Надев тапочки, Виктор с мечом в одной руке и ножными в другой открыл дверь в ванну. Первым делом он продезинфицировал свое основное оружие с помощью спиртовых салфеток и насухо протер. Затем проверил, не отключили ли еще воду. Не отключили. Контрастный душ приятно расслабил напряженное тело. Виктор не мог бездарно тратить время, по полчаса отмокая в ванной, но и холодного потока воды оказалось достаточно, чтобы его взбодрить. Еще бы не вставали перед глазами лица погибших людей, да не снедало беспокойства за родных и близких. Выйдя из душа, он по порядку набрал 3 заветных номера. Набранный вами номер не существует. Уехавший в Москву старший брат. Они не виделись с ним почти полгода, но роднее этого человека у Виктора никого не было. Сеть занята. Девушка, с которой он встречался последний год. Ничего особенного, просто симпатия двух людей, еще не нашедших вторую половинку. Ему было бы наплевать, если бы они просто расстались, но сейчас на душе скребли кошки. И, наконец, его лучший друг. Короткие гудки в трубке. Единственный человек, с кем он регулярно общался. Друг детства, легко терпящий все его закидоны. Тот, с кем можно было заняться какой угодно ерундой и даже не заметить, как пролетело время. Умный, чуткий и верный. Не мешкая, Виктор отправил им сообщение во всех ресурсах, до которых смог добраться. Одно и то же. «С тобой все в порядке? Напиши, где ты находишься и как тебя найти». Глупые, клишированные фразы совсем не выражали того беспокойства, что он испытывал, однако придумать что-нибудь получше парень так и не смог. «С ними все в порядке», — еще раз повторил он про себя, выводя компьютер из режима сна. «Остается только ждать», — напомнил он себе, нажимая на иконку трехцветного браузера. Чуть приглушив свое беспокойство, парень начал обдумывать свою ситуацию и первым делом обратил внимание на тишину в квартире. Больше не было слышно ни выстрелов, ни сирены, ни даже автомобильных гудков или рева моторов. Затишье перед бурей? Или некому стало стрелять, кричать и давить на клаксон? В животе заурчало. Нет, не так. Желудок буквально скрутило в мучительном спазме. От неожиданности парень чуть не споткнулся. Так, схватившись за живот, который словно стремился переварить сам себя, парень и дошел до кухни. Переступив порог, студент наконец смог разогнуться и убрать руки с пострадавшего органа. Боль не прошла, а только притаилась, готовая снова вырваться на свободу, если он не кинет в свое чрево обильную жертву. Усмехнувшись своим мыслям, Виктор подошел к плите и выключил давно закипевший чайник. Вместо литра кипятка ему остались лишь жалкие остатки, неприятно пахнущие накипью. Парень не стал привередничать, воды как раз хватило на полную кружку. Открыв дверцу холодильника, студент вытащил большую кастрюлю со вчерашним пловом и воткнул в него столовую ложку. Даже не став ничего разогревать, он плюхнул чайный пакетик в кружку с кипятком и понес все свое добро в комнату, поставив ношу на край стола. Тут голод снова дал о себе знать, и парень сам не заметил, как съел пол кастрюли до омерзения холодного риса. Наконец, он почувствовал приятную тяжесть в животе и отставил посуду в сторону. Теперь, после утоления голода естественного, на очереди был информационный. Привычным жестом поправив клавиатуру, парень начал быстро забивать текст в строке поиска. И уже через пару минут полностью погрузился в чтение интересующей его информации, которой оказалось неожиданно много, даже учитывая то, что все соцсети давно накрылись медным тазом. Сообщения о странных происшествиях, агрессивных бомжах и диких животных буквально завалили весь интернет. МЧС, МВД и полиция были брошены на наведение порядка. Во многих городах даже было объявлено чрезвычайное положение и введены боевые части. Вновь разгорелись конфликты в некоторых республиках Северного Кавказа. Буквально тонны фото и видео. Вооруженные чем попало граждане, забивающие мертвецов всяким дрекольем, испуганные лица призывников, оскаленные рожи вылезших изо всех щелей фанатиков, террористов и просто мародеров. Но когда они это успели? Не мог не задаться вопросом Виктор. Вчера перед сном он серфил интернет и не заметил ничего настолько необычного. Лишь очередные новости о политике, кризисе фондового рынка и скандалах с участием знаменитостей. Парень устало помассировал виски и бросил взгляд на время в правом нижнем углу экрана. 9:35. 27 сентября 2018 года. «Что за хрень?» — вслух спросил он. Нет, со временем все было в порядке, вот только дата была явно неправильной. Ведь вчера была суббота, 22 сентября. А значит, сегодня должно быть воскресенье 23-го, а не четверг 27-го. Пришлось встать из-за стола и дойти до телефона. Однако экран равнодушно показал те же самые цифры, что и на компьютере. К тому же на многих ресурсах была дата залива, и она также подтверждала указанную на телефоне и компьютере дату. Да каким образом я мог проспать гребаных 4 дня? Уже позабытое чувство паники леденящей волной прошлось по нервам и поселилось где-то в районе живота. Словно дикобраз, свернувшийся колючим клубком. В следующих действиях Виктора не было ни системы, ни смысла. Он то начинал мерить шагами комнату, нелепо размахивая руками, то садился за стол и включал видеозаписи, но спустя минуту-другую снова вскакивал и начинал наматывать круги вокруг персидского ковра в середине комнаты. Спустя какое-то время его нервное возбуждение стало сходить на нет, а лихорадочные мысли вновь обрели порядок и плавность. Конечно, он проверил кровать, вспомнил все свои действия перед сном, даже разворошил мусорную корзину на предмет ампул или шприцев, но, разумеется, ничего не нашел. В конечном счете ему оставалось лишь принять тот факт, что он провел во сне вместо 7 часов больше 4 суток. Возможно, это был тот самый зомби-вирус, а он его переборол. Или наведенный анабиоз. Других идей у него не было, а мысль о том, что вирус еще может проявиться позже, парень затолкал на задворки своего сознания. Как бы то ни было, сейчас у Виктора была ясная и четкая цель — понять, что произошло, и составить план. Остальное пока может подождать. Еще раз ободрив себя, парень снова сел в свое кресло и уставился на светящийся ровным светом экран монитора. Все начало выходить из-под контроля 3-4 дня назад, как раз когда он беззастенчиво дрых. Тогда восставшие мертвецы были довольно редким явлением, им даже пытались оказывать первую помощь. Впрочем, из-за агрессии и ужасного вида нежить довольно часто принимались бить. Сначала в качестве самозащиты, а затем и вполне осознанно. Нет, врачи еще пытались их спасти, но делали это неохотно и лишь в тех немногих случаях, когда до зомби не успевали добраться мирные жители. Однако дело было не только и не столько в нежити. Недобросовестные граждане, словно акулы, чуя растерянность власти, стали использовать свое или отнимать чужое оружие в целях личного обогащения. Постепенно анархия приобрела все более массовый характер. Давно тлеющие угли недовольства правительством разгорелись в настоящее пламя беззакония. Не спасло ничего. Призывы к спокойствию, угрозы, нелетальное, а затем и вполне боевое оружие. Полицейские один за другим бросали свои посты, спеша защитить своих близких или присоединиться к общему веселью. Солдаты поднимали оружие на своих командиров, пожарные службы и вовсе прекратили свою работу, опасаясь получить пулю в спину или нож под ребро. Однако ситуация все еще не была критической. Большинство людей просто отсиживались дома. Активных нарушителей всегда было немного. Плюс готовность применить оружие остудила многие горячие головы. К сожалению, и оппозиция, и правительство забыли, а то и вовсе не знали об изначальной причине беспорядков. Виктор не был профессиональным аналитиком, не был он и опытным айтишником. Но даже ему было несложно восстановить ход событий, глядя на показываемые цифры постов, фото и видео. 3 дня 2 часа назад, 2 дня 23 часа назад, 19 часов назад, 11 часов назад. В какой-то момент новости о беспорядках и перестрелках начали сменять панические вбросы о ходячих мертвецах. Их становилось все больше, а модераторы сайтов, которые кое-как держали ситуацию на пульсе пару-тройку дней назад, самоустранились. И радостные пользователи стали выкладывать все более и более страшные материалы. Убийства, ограбления и изнасилования транслировались в прямом эфире, а народ только с жаром комментировал происходящее. Все больше людей пытались грабить сначала оживших людей, а потом, получив отпор, живых мертвецов. Какая-то группа пошла дальше и объявила сафари на нежить, разбивая головы ходячим трупам кусками асфальта и железными прутьями. «Это в натуре зомби, Ребзя!» кричал в адреналиновом экстазе лидер подростков. Записи их трансляций мгновенно собирали сотни тысяч просмотров, а «Сафари» обрело невиданную популярность. Казалось, еще немного, и зомби не останется. Что их уничтожит? Смоет человеческой волной, жаждущая крови и признаний толпа. К сожалению, было уже поздно. И дело даже не в том, что раздухарившейся молодежи мешали, их арестовывали, отправляли домой, защищали от них невинных граждан. Нет, просто зомби стало слишком много. И охотники стали погибать один за другим. Сначала одиночки, затем и мелкие группы. Окончательно движение захлебнулось со смертью их лидеров. Их гибель тоже сняли на видео. Последняя трансляция собрала больше миллиона зрителей, и они получили, что хотели. Веселое сафари превратилось в ловушку. Группа из нескольких десятков человек зашла в неприметный дворик, а затем оказалась со всех сторон окружена кровожадной толпой. Страшная, пробирающая до дрожи смерть. Виктор не стал смотреть до конца и выключил запись сразу, как только понял, к чему все идет. Ломать свою психику еще сильнее ему не хотелось. Одновременно с этим на форумах стали распространяться теории заговора, призывы к погромам, цвели пышным цветом ксенофобия и расизм. Спустя какое-то время Виктор перестал даже пытаться узнать что-то полезное, открывая видео или листая форумную ветку. «И откуда вы только повылезали?» Он прикусил большой палец и с ногами забрался в кресло. В темной комнате с плотно задернутыми шторами было неожиданно уютно. Такая приятная иллюзия безопасности. Ужасы, что транслирует экран монитора, воспринимаются как что-то далекое, эфемерное. Словно новый, будоражащий нервы хоррор, в который ты сел поиграть и все не можешь остановиться. Он интересен и пугающий, но ты всегда знаешь, что это происходит не с тобой. Что одна кнопка, и ты оборвешь историю или начнешь ее снова. Как демиург, спустившийся к смертным. Вот только в этот раз именно ты персонаж игры. И ты не захочешь узнать, что бывает после кнопки «Выход». Виктор откинулся на спинку кресла, снова ставя ноги на пол, и допил давно остывший чай. Он перелопатил не менее 1000 разных записей, пересмотрел десятки, если не сотни видео, даже завел переписку с одним челом из Вологды. Но даже так он почти не нашел достоверных сведений. О чем можно говорить, если Виктор до сих пор не мог понять ситуацию в собственном городе? Нет, пару раз на видеофрагментах мелькали знакомые места, но судить по ним об обстановке было невозможно. Единственные районы, про которые смог узнать Виктор, это Центр и Юго-Запад. Они просто оказались самыми пострадавшими. Люди, работавшие в офисах и торговых центрах, жившие в перенаселенных кварталах, учившиеся в школах и вузах. То, что там произошло, нельзя было назвать даже анархией. Просто бойня. И пир среди чумы, что устроили мародеры, отморозки и другие фрики. Именно оттуда была львиная доля сообщений конкретно Ставрополя. Вздохнув, Виктор оставил попытки узнать что-либо про свой квартал и решил обобщить сведения о ходячих мертвецах. О них информации тоже было не густо. Единственное, что он мог сказать с уверенностью, это то, что они действительно существуют. Некоторых фотографировали уже после смерти. Других запечатлели на камеру, как они встают и начинают брести на живых. Не очень-то информативно. О существовании мертвецов знал и сам Виктор, так сказать, из первых рук. Писали одно и то же. Заражение от укуса мертвеца или после смерти. Голова — единственная уязвимость. Реагирует на звук и запах. Не точно. Помимо этого он узнал, что есть и зараженные животные, такие как собаки или крысы. Кто-то снял на видео голубя, вроде как тоже зомбированного. К счастью, инфицированные птицы явно потеряли способность к полету. Сам Виктор тоже отписался в чат о своих наблюдениях. Отсутствие крови, слабый запах ацетона от тел. Написал он и о низкой прочности костей и тканей зараженных. Парень никогда не резал людей, и сравнить свои ощущения мог разве что с куском говядины или стволом дерева, но ему бы точно не хватило сил настолько легко перерубить шею взрослого человека, особенно такого бугая, как Митяй. Еще в сети он набрел на целую кучу мистификаций. Бытовые приборы, работающие с отключенным электричеством, бесследно исчезнувшие из закрытых квартир люди, странные перекрученные отражения в зеркалах. Что-то из этого даже было сфотографировано или записано на видео. Парень пару раз улыбнулся, глядя на то, как озадаченный кот раз за разом опрокидывает стакан со стола на пол, а тот вновь собирается из осколков на прежнем месте. Выглядело это как действие сильного магнита и на фейк не походило. Тем не менее, выяснять, хороший ли это монтаж или настоящая аномалия, Виктор не стал. Хватало и других дел. Например, придумывание крутых способностей. Саркастично отозвался внутренний голос. Серьезно, на одном англоязычном форуме в запароленной ветке пользователи делились какими-то игровыми навыками. Это явно скрытое сообщество под лаконичным заголовком «Титулы» вызвало у Виктора недоумение своим странным геймерским юмором. Даже неуместным, если посмотреть в соседние темы сайта, где несчастные, паникующие люди просили советы или помощи. И он бы просто закрыл непонятный форум, но несколько сотен комментариев, что было довольно много для такого чахлого ресурса, привлекли его внимание. Парень решил почитать и неожиданно для самого себя увлекся. Люди здесь придумывали себе разные статусы, а под ними писали, какие бонусы и штрафы он дает. Другие это все комментировали и, в свою очередь, выкладывали собственные описания. Неожиданно для себя парень заинтересовался обсуждением. Читая эти явно нелепые и оторванные от реальности вбросы, он словно бы откладывал на потом стоящие перед ним проблемы. Так студент, работая над курсовой по ночам, отвлекается на чтение статей в Википедии или с удовольствием играет в случайно найденную на компьютере игру, прежде для него скучную и невыразительную. Самым популярным титулом был «Геймер». Зачем люди постили практически одно и то же, Виктор не понимал, но все равно продолжал листать вниз. Бонус к работе с ПК, слабый бонус к скорости реакции, слабый бонус к концентрации, штраф к физическим характеристикам, слабый штраф к харизме, слабый штраф к регенерации. Иногда попадался спортсмен, бонусы к физическим характеристикам и развитию, штраф к точным наукам, слабый штраф к усидчивости. Мечтатель, бонусы к усвоению информации, к памяти, к оперированию данными. Кулинар, бонус к прикладным умениям, слабый бонус к защите от яда, слабый бонус к остановке кровотечения. Было еще много титулов. Какие-то казались полезными, какие-то оставляли равнодушными. Некоторые вызывали недоумение. А над титулом «Специалист по интимным услугам» Виктор немного похихикал. Жаль, бонусы не написали. Как он понял, у каждого был определенный набор поощрений и штрафов, присущий его титулу. В пределах одного титула их количество разнилось. Некоторые бонусы или штрафы были у одного, к примеру, геймера, но не оказывались у второго, хотя все они укладывались в логику титула, условно. Еще народ писал про умения, но выкладывать их почему-то не стал. Только хвастались полученными уровнями. Может быть, это было обсуждение какой-нибудь VR-игры? Виктор так и не смог понять. В конце концов, ему надоело. К тому же у парня от постоянно мелькающего текста разболелась голова. Дизайн того сайта был просто вырвиглазным. Закрыв браузер, он вздохнул и устало смежил веки. Виктор и так потратил почти полчаса бесценного времени на какую-то ерунду, и теперь ему придется быстро его наверстывать. Течение мыслей прервал мерзкий визг сирены. Громкий, неприятный и очень пронзительный звук стал ввинчиваться в уши, плавно становясь то громче, то тише. Одновременно с этим отключилось электричество, и в наступившей темноте Виктор почувствовал, будто на него устремлены тысячи голодных глаз. Вряд ли это была реальная опасность, просто выверт психики, но ему все равно стало неуютно. Парень осторожным движением убрал ноги со стола и встал на ноги. Кресло жалобно скрипнуло, и вместе с этим скрипом пропал его и тревожного сигнала. Резко, словно опустили рубильник. И оттого еще более жутко. Почему-то возникла ассоциация с часовым, которому перерезали горло. Парень поежился, вглядываясь в обступившую его тьму. Вспомнились те истории о пропавших людях и оживших тенях. «Наверное, зря я посмотрел те видосы из камеры в комнате», — подумал он, подходя к своему столу. Его рука с тонкими, как у пианиста, пальцами легла на рукоять в акидзасе. Стало немного легче. «Оружие всегда придает уверенности», — успел подумать Виктор, прежде чем снова дали электричество. Жуткое ощущение постепенно пропало, сожженное ярким светом люминесцентных ламп. Однако парень уже ощутил, что безопасность родной квартиры пугающе эфемерна. Он не стал второй раз включать компьютер. Все, что ему было нужно узнать, он узнал. Теперь дело за главным. Набить рюкзак необходимыми вещами с тем расчетом, чтобы можно было уйти немедленно. Виктор уже поставил перед собой три ясные и понятные цели. Найти друга, найти безопасное убежище и, наконец, выжить. После этого он сможет подумать и об оставшемся в другом городе родственнике. Однако сейчас парень решил сосредоточиться прежде всего на собственной выживаемости. Сначала он выбрал самые полезные и нужные вещи. После оружия в Акидзасе второй необходимой вещью был смартфон. Современный человек давно уже стал зависим от этого гаджета, но так ли он полезен в уничтоженном катастрофой мире? Виктор думал, что вполне. И первым делом он начал закачивать карты всех городов подряд в одно популярное приложение-навигатор. Одновременно парень принялся безжалостно удалять ненужные программы и контент. Строгий отбор прошли лишь утилиты вроде фонарика, рулетки и других калькуляторов, да полезные приложения вроде мобильного доктора с базой данных по заболеваниям и способам их лечения. Сам телефон студент включил в режим энергосбережения и поставил на зарядку вместе с двумя найденными пауэрбанками. Даже без доступа к электричеству они проработают довольно долго. Следующим этапом был сбор рюкзака. Достав из недр кладовки холщового монстра высотой больше полуметра, Виктор начал набивать его найденными продуктами. Пара консервов, бычки в томате, три банки кукурузы, сгущенка, хлеб в вакуумной упаковке, две наполненные водой бутылки из-под лимонада, которые пару дней назад Виктору было лень выкинуть. Во внутренний карман рюкзака парень поместил лекарства. Ничего особенного. Анальгин, хлоргексидин, перекись, парацетамол, активированный уголь и тому подобные препараты, обычно хранимые в специальном пакете или полке, большей частью населения. Также в домашней аптечке нашлись пластыри и бинт. К продуктам он отправил спички, сменное белье, вторую зарядку для телефона, мало ли, перцовый баллончик и несколько перочинных ножей. Роясь в своем потемневшем от времени шкафу, парень все никак не мог найти налобный фонарик и свой самый ценный мультитул, швейцарский, сделанный в виде молотка и с кучей полезных инструментов в нем. Похожие, но более худшего качества, массово продавались на рыночных развалах и мелких ларьках. «Не тут, не тут, снова не тут». Бормотал себе под нос студент, без малейшей аккуратности вываливая содержимое ящиков на пол. Последний испытанный им страх разозлил его, а лютая мигрень не добавляла ему радости, последовательно и неутомимо ввинчиваясь в его мозг. Из-за нее же на периферии зрения мерцала яркая, похожая на миниатюрную молнию, клякса. А когда студент закрывал глаза, она разрасталась, переползая из края глаза в самый центр. Массирование висков и прикрытие век ничего не дали, боль все так же мешала думать. Правда, в какой-то момент парень даже решил, что цветное пятно может сложиться в буквы, но потом махнул рукой на такую глупость и вернулся к сортировке вещей. За час с небольшим на полу комнаты оказались целые кучи разной одежды, канцелярщины, полностью никчемных безделушек вроде моделек корабля и другой хлам. Большая часть хранившихся в квартире вещей была совершенно бесполезна на фоне надвигающейся суровой реальности. При этом отсутствовали реально необходимые предметы, вроде спиртовки, палатки или банально теплого свитера, который студент терпеть не мог. Пожалуй, впервые Виктор почувствовал себя дураком и шмоточником одновременно. Особенно неприятно было это осознавать на фоне тех выданных на горы острот, которыми он щедро одаривал других молодых людей. «Ну, зато у меня есть фонарик, работающий на кинетической энергии. Сжимаешь рычаг, как эспандер, и получаешь свет. Дешево и сердито», — решил утешить себя студент, вертя в руках неказистое устройство. Вот только от звуков, которые он издает, сбегутся все зомби в округе. Да и громоздки, зараза. В итоге подобный раритет пришлось поставить обратно на полку. Между тем, уличный шум, стихший было пару часов назад, вновь нарастал, пробиваясь сквозь пластиковые окна и плотно задвинутые шторы. Сирена из воинской части давно смолкла, однако ей на смену пришли зазвучавшие с новой силой звуки машин, выстрелы и взрывы, а также совершенно неразличимые фразы из мегафона. Все это сливалось в одну чудовищную какофонию гибнувшей цивилизации. Парень все же решил посмотреть, что творится снаружи. Прислонившись к стенке, он немного приподнял штору и навел на открывшийся вид небольшой бинокль, купленный еще братом лет 7 назад. Не ахти какое увеличение на уровне хорошей камеры, тем не менее, очень помогло с оценкой ситуации. А ситуация была сложной. Он жил в спальном районе на окраине Ставрополя. Почти 500 000 населения, областной центр. Небольшой, но и не маленький город. Здесь не будет тех ужасов и давки, которые парень видел в больших мегаполисах, Но и полностью очистить город от мертвецов тоже не получится. В общем, могло быть и лучше, и хуже. С местом проживания Виктору также и повезло, и не повезло одновременно. Скорее всего, большая часть обитателей района в это время работала в центре города, а значит, квартал не был заполнен и на треть. Чем меньше людей на квадратный метр, тем меньше зараженных. Но даже без части населения придется туго. Район сам по себе был густонаселенным, а в шаговой доступности от дома Виктора были школа, детский сад и куча домов. Даже без части взрослого населения здесь было слишком много народу. Положение могла бы спасти находившаяся неподалеку воинская часть, но пока Виктор наблюдал лишь растерянных гражданских. Причем многие из них до сих пор не поняли масштабов катастрофы. Похоже, что ад, разверзнувшийся в центральных районах города, только-только успел добраться до периферии. Странные люди. Неужели в наш 21 век кто-то до сих пор не пользуется интернетом? Или просто не верит во всю эту чушь? Студент пожал плечами и аккуратно отодвинул штору, устав держать ткань в руке. Судя по всему, по окнам стрелять никто не собирался. Поудобнее прислонившись плечом к стене, Виктор повертел биноклем из стороны в сторону, выбирая ракурс, и приник глазами к окулярам. Не по-осеннему ясное небо, солнечный день. Легкий ветерок треплет листву старых деревьев. Его район всегда был красивым и тихим. Мирная гавань, куда хотелось возвращаться снова и снова. Жаль, что сейчас он больше напоминал горячую точку. Куча даже не припаркованных, а попросту брошенных на тротуарах и проезжей части машин. Удушливый черный дым, спиралью поднимавшийся от горящих площадок, автомобилей, деревьев, темной волной выходящей из разбитых окон. И трупы. Черные точки, то тут, то там, лежащие на зеленой траве или сером асфальте. Редкие прохожие, что перебегали от укрытия к укрытию и шарахались от медленных, шаркающих фигур с вытянутыми руками. Правда, были и другие. Несколько семей, что загружали весь свой скарб в припаркованные автомобили. К их счастью, зомби было немного, и с подходящими одиночками они расправлялись быстро и безжалостно. Не все, конечно. На глазах Виктора трое мертвецов вцепились в отчаянно орущего парня. Тот даже не пытался вырваться, лишь трясся и кричал от очередного укуса. Остальные люди вокруг даже не попытались спасти его, начав с еще большим энтузиазмом рыться в своих машинах. На этом фоне беззаботно играющая на детской площадке стайка подростков смотрелась дико, даже сюрреалистично. Дети были единственные, кто словно не замечал крушения старого мира. Для них это было еще одним видом игры. Забавным слэшером, где им отводилась роль главных героев. Они не воспринимали всерьез всю творившуюся вокруг вакханалию. Их не смущал ни вид неподвижных тел, ни разбитые автомобили, ни вяло бредущие зомби. Одного из них, неопрятного старика в выцветшем пиджачке и застиранных брюках, они даже окружили и весело, с хохотом и присвистом дразнили. Тот лишь разевал рот и пучил холодные тусклые бельма. Судя по всему, такое количество целей дезориентировало нежить, и зомби никак не мог выбрать, до кого ему добраться. Из-за этого мертвец вертелся вокруг своей оси, делая шаг то к одному, то к другому подростку. Выглядело это и вправду забавно, но осознание того, кем является этот старик, превращало зрелище в чудовищную буфонаду. Конец этой неприглядной сцене стал для Виктора неожиданностью. Просто один из возившихся с машиной мужчин резко захлопнул крышку автомобиля и вытащил из салона гитарный чехол. С ним он отправился прямо к подросткам. Распихав наглых детей и совершенно не обращая внимания на возмущенные окрики, он вынул из футляра классическую двустволку. Виктор не мог понять, сказал он что-то или нет, но народ мгновенно заткнулся. Мужик же не спеша разломил ствол, зарядил патроны и навел оружие на подошедшего зомби. Стрелок, не колеблясь ни минуты, прицелился и спокойно спустил курок. Первый заряд дроби просто разворотил деду лицо. Инерция того отбросила на землю, однако мозг еще не получил фатальных повреждений. Мертвец начал биться в конвульсиях, взрыхлив землю каблуками туфель и оставив пальцами глубокие борозды в размякшей от солнца и влаги почве. И если раньше в представлении студента детвора походила на галчат, часто, но беззвучно разевающих рот, то теперь они напоминали выброшенную на берег рыбу. А мужик, совершенно не стесняясь сбившихся у него за спиной подростков, с видимым удовлетворением добил нежить выстрелом в упор. Виктора передернуло не столько от вида разверзшейся посреди двора кровавой каши, сколько из-за абсолютного равнодушия на суровом лице. Он невольно задался вопросом, а сможет ли он так хладнокровно уничтожать нежить? Не от безысходности, не вопреки животному страху, как сделал он сам, а вот так холодно и отстраненно, в несколько четких выверенных действий. Вопрос не в том, смогу я или нет. Это даже не обсуждается, просто должен. Один раз я уже смог переступить через страх и сострадание. Нужно лишь повторять этот опыт до тех пор, пока он не станет привычкой. Тем временем дела снаружи начали развиваться все стремительнее. Возившиеся с машинами люди быстро кидали свое имущество в багажник и один за другим выезжали на дорогу. Куда они направлялись, было неясно, но, по всей видимости, за город. Уничтожение мертвеца вызвало среди наблюдавших настоящую панику. Дети еще после первого выстрела прыснули во все стороны и шустро забежали каждый в свой подъезд. Лиц, смотрящих в окно, резко поубавилось, а немногочисленные прохожие последовали примеру подростков. Виктор вспомнил про трех мертвецов в замкнутом пространстве лестничной клетки и только покачал головой. Возможно, хоть кому-то из людей повезет не напороться на нежить. Однако были и другие, что не хотели скрываться в своих квартирах и решили вместо своего забрать чужой автомобиль. Одна молодая парочка в отчаянии даже выбила окно у одной из иномарок, после чего парень забрался внутрь. Возможно, он хотел завести машину с помощью проводов, как в американских фильмах. Возможно, у него были ключи или какой-то другой план. Виктор уже об этом не узнает. Он навел бинокль как раз в тот момент, когда дамочка с ужасом на лице шарахнулась в сторону от машины и начала убегать, подвывая от ужаса. Не каждый день видишь стесанное до кости лицо своего благоверного. Обстановка во дворе накалилась. Постепенно на шум автомобильных двигателей и грохот оружейных выстрелов начали стягиваться мертвецы со всей округи. Оставалось лишь надеяться, что часть из них пошла дальше, на выстрелы из другого места. Треск автоматных очередей из других кварталов и не думал прекращаться. То ненадолго затихает, то вновь набирая силу. Для парня это было скорее радостным звуком, ведь он длился уже больше 2 часов, а значит, борцы с нежитью как минимум до зубов вооружены. К сожалению, отследить источник Виктор не мог. Вполне вероятно, это либо отголоски боя у воинской части, либо перестрелка вообще на другом конце района. А в его дворе тем временем назревала кровавая драма. Немолодой уже мужчина, что убил угрожавшего молодежи зомби, теперь отбивался от подступающей нежити. Его громоздкая двустволка ударила раз, другой, быстрая перезарядка и снова дробь превращает в месиво мертвую плоть, потом еще и еще. И пусть каждый второй выстрел окончательно упокаивал мертвяка, эти жертвы все равно были каплей в море. Со своего места парню было хорошо видно, как бредут десятки, если не сотни мертвецов, по пути растворяя в своей массе немногочисленных жителей. Однако стрелок не останавливался ни на секунду, пробивая себе путь к свободе железом и порохом. Наверное, он уже понял, что обречен. Убитые им мертвецы скрылись в лавине себе подобных. Они были повсюду. Около двери в ближайший подъезд толкалось не меньше десятка. Еще несколько дюжин надвигалось веером, словно стараясь охватить как можно большую площадь, а 7 трупов в какой-то спецовке уже тянули руки в паре метров. Однако истребитель нежити сумел удивить студента. Стрелок не стал истерично всаживать в мертвецов килограммы дроби и ждать, пока его загонят в угол. Нет, он на ходу вынул из кармана кнопочный телефон, не глядя надавил на кнопку большим пальцем и спустя пару секунд выкинул трубку в толпу как можно дальше от себя. «Создал альтернативный источник шума», — одобрительно кивнул парень. Он тоже подумал о таком очевидном, но оттого не менее эффективном ходе. Жаль, что реальность оказалась куда безжалостнее. Мертвецы, конечно, повернули головы, а половина из них на секунду замялась, но потом чудовищная орда снова перевела свои бельма на живого человека, и толпа мертвецов двинулась по его душу, словно единый механизм, созданный для уничтожения живых. Однако мужик тоже был не промах. Он сумел выжать из ситуации все, использовать даже ту секунду, что была выиграна его уловкой. К Каким-то змеиным движением, протиснувшись между двумя самыми ближними, он срезал дробью двух других мертвецов, а затем начал валить с ног неповоротливую нежить прикладом. И бежал, бежал. «Вау!» — вырвался у студента одобрительный возглас. Виктор, уже не скрываясь, сидел на подоконнике и обозревал окрестности со своего бинокля. И сейчас он наблюдал поистине эпичный прорыв. Мужчине почти удалось вырваться из окружения. Он двигался все увереннее, ломая черепа и уворачиваясь от тянущихся рук, петляя и отскакивая, двигаясь к одному ему понятной цели. Виктор сумел понять его замысел. Добежать до высокого турника рукохода, быстро запрыгнуть наверх, а потом отстреливать мертвецов с безопасной высоты. Просто и эффективно. Последние 10 метров стрелок бежал. Это был финишный рывок, на который он отдал все оставшиеся силы. Пан или пропал. Ударив последнего на его пути мертвеца, мужик подбросил ружье, закидывая его на рукоход, а следующим движением подпрыгнул и сам, одним рывком закидывая верхнюю часть тела на перекладину. Оставалось совсем немного, всего лишь перебросить нижнюю часть тела на рукоход. Еще одно движение, и он в безопасности. И движение произошло. Вот только сделал его не живой мужчина, а нежить. Внутри у Виктора что-то оборвалось, когда на висящего стрелка прыгнул один из ходячих мертвецов. Зомби двигался быстрее основного стада, к тому же был более ловким, легко увернувшись от удара ногой и вцепившись в нее своей почерневшей конечностью. И более сильным, легко стряхнув немаленького человека с турника, просто дернув его на себя. Стрелок не сдавался до последнего. Он сумел вырвать свою ногу из лап мертвеца и даже дать прыгуну в зубы, выхваченным из-за пояса ножом. Тот лишь мотнул головой, снова бросившись на человека. К сожалению, эта схватка не была борьбой один на один. И спустя пару секунд, кое-как вставший на ноги мужчина был окружен толпой нежити. Он остался настоящим воином до конца, в злой безысходности шагая навстречу прыгуну и занося свой широкий бритвенно-острый нож. Студенту даже почудилось, что он слышит хруст разрубленного черепа нежити и яростный даже не крик, а клич умирающего человека. Он досмотрел до конца, как ослабевший воин исчезает, погребенный под толпой живых мертвецов. Мерзкая, задевающая за живое сцена. Парню нестерпимо хотелось отвернуться, перестать наблюдать за ужасной казнью, но это то немногое, что он мог сделать, оказывая уважение погибшему. «Земля тебе пухом, стрелок», — с ожесточенностью в голосе сказал Виктор. На глаза навернулись непрошенные слезы. Его слова повисли в воздухе, совершенно неподходящие атмосфере полутемной комнаты. Студент, казалось, сам понял это, убрав бинокль и снова задернув шторы. Произошедшая за окном схватка слишком сильно увлекла его, вначале подарив надежду, а затем с болезненной ясностью тыкая в человеческую беспомощность. «Я не должен быть настолько эмоционален, это слабость. Вся эта жалость, желание помочь или, наоборот, ярость и гнев. Из-за них человек допускает ошибки. Надо воспитывать в себе характер. Особенно сейчас, когда любой промах стоит жизни». Он и сам не вполне понимал, почему принял ту сцену так близко к сердцу. Разве что сама ситуация была похожа на ту, с которой столкнулся сам Виктор. И если гораздо более сильный, хладнокровный и умелый человек, чем он, не смог выжить, вдобавок обладая лучшим оружием, то как тогда справиться простому студенту без навыков? Именно эта мысль так взволновала его. Однако, разобравшись в себе, он смог унять гнев и повернулся спиной к занавешенному окну. Все, что ему было нужно, он уже увидел. Тем не менее, потраченное время не прошло зря. Увлеченный развернувшимся перед ним действием, Виктор и сам не понял, когда его головная боль прошла. Не на совсем, а как бы затаившись, словно инородное тело где-то на задворках сознания. «Мне нужно оружие, срочно!» С запоздалой досадой подумал он. Нет, у парня был вакидзаси, что было гораздо лучше ножа или даже биты, но против толпы мертвецов подобного инструмента явно было недостаточно. Как и обычные двустволки, в чем парень убедился на наглядном примере. В идеале найти бы какой-нибудь автомат, ну или пистолет с обоймой побольше. И пусть я не умею стрелять, сейчас это не важно. Мой противник не умеет прятаться или уворачиваться. В голову совершенно не вовремя пришел образ прыгуна, и студент мысленно поправился. Большая их часть. Мало-помалу в его голове начал вырисовываться план. Сейчас самым перспективным вариантом была очистка собственного подъезда от зомби. Возможно, он найдет других выживших или, на крайняк, квартиру с оружием. Да даже травмат в его ситуации был бы огромным преимуществом. За счет своей хрупкости зомби вполне хватило бы и таких выстрелов. А уже получив огнестрел и хотя бы относительно безопасное место, можно было бы аккуратно разведывать обстановку снаружи. Минусы у такого плана тоже были. И это тоже были люди. Те, которые еще не поняли ситуацию и относились ко всему с моралью мирного времени, те, которые сами хотели бы поживиться чужими вещами, и те, которые попросту стали бы обузой. В итоге, после нескольких минут размышлений, парень решил просто очистить подъезд от мертвецов, а потом уже либо налаживать контакты с соседями, либо предпринять вылазку в город. Сейчас опыт для него нужнее всего. Стоя в тесной прихожей, бывший студент стискивал рукоять меча и переминался с ноги на ногу. Сердце колотилось как бешеное, и по вискам уже струился пот. Это было тяжело. Шагнуть в неизвестность, принимая правила игры, а не прятаться по норам, как другие. Виктор было решил, что уже избавился от своего страха, сначала хладнокровно упокоив двух мертвецов-соседей, а после наблюдая, как нежить загоняет свою жертву. Но пусть его и не сотрясала дрожь, а зомби в целом оказались не страшнее, чем показывала массовая культура, пересилить себя оказалось неожиданно сложно. Ведь теперь он сам, добровольно, идет рисковать жизнью. Резко выдохнув, парень щелкнул замком и дернул ручку на себя. Ничего не изменится, если он будет стоять и заниматься самокопанием. Ему нужно идти дальше, а не топтаться на месте.